Демон революции и его богини. В 1927 году началось преследование всемогущего Троцкого, некогда второго после Ленина человека в иерархии Кремля. Сталин переиграл его в закулисной борьбе. Демон революции был снят со всех государственных и партийных постов. Это незамедлительно аукнулось на Наталье Иванне и музейном отделе наркомпроса. Ее отстранили от руководства, затем последовала ссылка супругов Троцких в Алма-Ату и последующее громкое политическое изгнание за пределы сталинской державы. Вместе с женой и старшим сыном Львом Седовым Троцкий оказался на острове Прин-Кипо в Мраморном море Турции. Здесь Троцкий, продолжая координировать деятельность своих последователей в СССР и за рубежом, начал издавать бюллетень оппозиции, написал автобиографию «Моя жизнь». Советские спецслужбы продолжали держать Троцкого под пристальным наблюдением, имея агентов среди его сподвижников. В 1933 он перебрался во Францию, затем в Норвегию и в конце концов оказался в Мексике, где поселился в доме художника Диего Риверы, по приглашению которого он и приехал. Супруги-изгнанники поселились на окраине Мехико, в Койокане, в голубом доме, принадлежавшем жене Риверы, талантливой художнице Фриде Кало. Мексиканская художница восхищалась трибуном русской революции, тяжело переживала его высылку из СССР и была счастлива, что благодаря Диего он нашел в Мехико приют, тишину и покой. Когда Троцкий приехал в Мексику, ему было 57 лет. Фриде 29, она отличалась редким талантом живописца, красотой и пылким темпераментом. Стареющий изгнанник, измотанный своей скитальческой жизнью, вечно опасающийся покушения, неожиданно для себя растаял и почувствовал страстное влечение к молодой женщине. И вскоре его накрыла с головой любовная волна. В порыве чувств Троцкий писал Фриде любовные записочки и прятал их, как истинный революционер, в книге, которую отдавал художнице со словами: «Возьмите с собой, почитайте, может быть, вам понравится». Ей нравилось, и она ответила ему взаимностью. Вспыхнувший роман очень огорчил Наталью Иванну. Она даже пыталась уйти от мужа, но разлука подействовала на изменника отрезвляюще. Он засыпал жену письмами, молил о прощении, признавался в любви и подписывался: «Твоя старая верная собака». И Седова простила мужа. После этого изгнанники покинули голубой дом. По словам современников, Фрида была в отчаянии. Понимая ее чувства, Троцкий пишет ей: «Я уверен, ты найдешь в себе силы справиться с этим. Ты должна рисовать, в этом твое спасение». И Фрида последовала совету возлюбленного. Написала свой очередной автопортрет с лицом Льва Давидовича у себя на груди и ликом жены Натальи Седовой во лбу. После идеологического разрыва с Риверой Лев Давидович подыскал себе новое жилье на улице Вены в том же Койокуане и постарался превратить его в укрепленную и тщательно охраняемую крепость. Снаружи круглосуточно дежурили полицейские, внутри личные секретари опального революционера. Он разводит кроликов, собирает кактусы и ждет новой мировой войны, надеясь, что после нее наступит мировая революция. В целях безопасности Троцкий почти перестал покидать дом. Превратившись в койоканского затворника, Троцкий трудился над своей книгой о Сталине, в которой рассматривал своего героя как роковую величину для социализма. Из-под его пера вышли воззвания к трудящимся Советского Союза с призывом сбросить власть Сталина. Предчувствуя скорую гибель, в феврале 1940-го Троцкий написал завещание, в котором благодарит в нем своих сторонников и друзей, которые остались ему верны в самые трудные часы его жизни, и выделяет особо одного человека. «Я считаю себя, однако, вправе сделать исключение для своей подруги Натальи Ивановны Седовой. Рядом со счастьем быть борцом за дело социализма дала мне счастье быть ее мужем. В течение почти 40 лет нашей совместной жизни она оставалась неистощимым источником любви, великодушия и нежности. Она прошла через большие страдания, особенно в последний период нашей жизни. Но я нахожу утешение в том, что она знала также и дни счастья. Он не ошибся в своем предчувствии. Через 3 месяца ранним утром 24 мая 1940 года в особняк ворвались 20 вооруженных людей группы Сикейроса и устроили отчаянную пальбу. Стреляли из пулемета в спальню, в которой находились супруги. Только чудом тогда никто не пострадал. По словам внука Троцкого Всеволода Волкова, спасла Льва Давидовича его верная жена. Она столкнула его с кровати на пол, вытолкала именно в тот угол, куда не доставали пули, и прикрыла его собой. Тяжкие беды, однако, на этом не закончились. Напротив, судьба уготовила Наталье Ивановне жестокое, почти нечеловеческое испытание. 20 августа 1940 года, во время второго покушения, бывший демон революции был смертельно ранен испанским коммунистом и агентом НКВД Рамоном Меркадером. Он приехал на виллу, чтобы показать Троцкому свою статью, а когда тот начал ее читать, ударом ледоруба по голове нанес Троцкому рану, от которой тот на следующий день умер. Любопытно, что однажды Лев Давидович отметил, что Сталин пытается ударить не по идеям своего оппонента, а по черепу. Слова эти оказались пророческими. Поддерживая окровавленное тело мужа, Наталья Ивановна услышала: «Наташа, я люблю тебя». Он произнес это так неожиданно, так серьезно, почти резко, что и ослабевшая от шока едва не лишилась чувств, напишет она позднее в книге «Жизнь и смерть Льва Троцкого». А когда уже в больнице сестры, готовя его к операции, оказавшейся бесполезной, стали снимать с него последние одежды, он сказал: «Я не хочу, чтобы они меня раздевали. Я хочу, чтобы это сделала ты». Раздев мужа, она наклонилась и прижалась губами к его губам. Он поцеловал меня в ответ. Еще раз, и еще раз, и еще раз, и еще. Так мы простились. В течение 5 дней тело Троцкого было выставлено для прощания. Мимо гроба прошли 300 тысяч человек, а на улицах звучала песня «Большая коррида Льва Троцкого», сочиненная неизвестным поэтом. В память о пламенном революционере Диего Ривера, боготворивший демона революции, изобразил фигуры Ленина и Троцкого на гигантской фреске в Рокфеллеровском центре в Нью-Йорке. Останки изгнанника были кремированы и захоронены в саду его дома, где он провел последний год своей жизни и где сейчас находится его музей. После гибели Троцкого Ривера и Фрида расстались. Диего отправился в Сан-Франциско, а Фрида на собственную выставку в Париж, где к ногам загадочной непостижимой мексиканки пал напористый в любви Пикассо. А убийца Троцкого, Меркадер, отсидел в мексиканской тюрьме 20 лет, был освобожден 6 мая 1960 года, а затем тайно переправлен в СССР, где был радушно принят и где за преданность делу коммунизма получил звание Героя Советского Союза. Детям Льва Давидовича Троцкого пришлось сполна заплатить за грехи отца. Их было 4, 2 дочери от первого брака и 2 сына от второго, причем все дети носили фамилии матерей. Дочки с детства сопровождали родителей по тюрьмам и ссылкам. Последствия этого — неизлечимый туберкулез у Нины и самоубийство Зинаиды в 1933 году в Германии, куда она приехала на лечение. По одной из версий, она отравилась газом от болезни и отчаяния, по другой — потому что германские власти не продлили ей визу, чему очень способствовали сотрудники советского посольства и вездесущие агенты из НКВД. По словам ее сына Всеволода, его мать покончила с собой еще и потому, что на родине ее лишили российского гражданства. Узнав о смерти второй дочери, Троцкий несколько дней не покидал комнаты, а когда стал вновь выходить, друзьям бросилось в глаза, как сильно он поседел. 8 января 1933 года Троцкий писал в письме своей первой жене Александре Соколовской: «Милая Саша, Как писать себе о том страшном, что произошло? Зинушки нет больше на свете. Эта дочь наша умерла, ушла совсем молодой. Я совсем одеревенел и с трудом пишу, тоже как в тумане. Милая-милая Шура, что сказать? Что сказать тебе еще? Нечего больше сказать, увы, все сказано, все сказано, все сказано. Крепко-крепко обнимаю твою седую голову и смешиваю свои слезы с твоими, твой Лев. Еще трагичнее сложились судьбы сыновей. Младший сын Сергей, молодой и талантливый инженер, не пожелавший покинуть родину, был арестован и в 1937 году расстрелян. Через год при загадочных обстоятельствах в парижской клинике после банальной операции по удалению аппендицита погибает старший сын Лев, верный помощник и единомышленник отца. Была ли его кончина отравлением или он умер в результате врачебной ошибки? Споры вокруг внезапной смерти молодого и здорового человека идут до сих пор. Врачи разводили руками, не понимая причин его смерти. Троцкий же заявил, что сына отравили по приказу Сталина. Следствие не дало никакого результата, но, принимая во внимание, что за Седовым постоянно велась слежка, а его лучший друг, как выяснилось позже, работал на ГПУ, предположения убитого горем отца не кажутся столь фантастическими. Примечательно, что все дети Троцкого погибли при его жизни, не дожив до 33 лет. Можно только представить горе человека, пережившего всех своих детей и близких, и знавшего, что причиной этого страшного горя был он сам. Кстати, и сестра Троцкого Ольга, его первая жена Александра Соколовская, и муж старшей дочери, и все его ближайшие сподвижники была тоже расстреляна, как ненавистные Сталину троцкисты. Сохранились трогательные слова о тех непростых днях в его дневнике. По поводу ударов, которые выпали на нашу долю, я как-то на днях напомнил Наташе жизнеописание протопопа Аввакума. Брели они вместе по Сибири, мятежный протопоп и его верная протопопица увязали в снегу, падала бедная, измаявшаяся женщина в сугробы. Аввакум рассказывает. «Я пришел, на меня бедная пеняет, говоря, долго ли муки сия протопоп будет? И я говорю, Марковна, до самой смерти». Она же, вздохня, отвечала. «Добро, Петрович, еще побредем». Одно могу сказать. Никогда Наташа не пеняла на меня, никогда в самые трудные часы. Не меня это теперь, в тягчайшие дни нашей жизни, когда все сговорились против нас. После этих трагических событий гражданская Седова, жена и верная подруга трибуна революции, держалась больше 20 лет. Ее преданность мужу была беспредельной. Если бы в момент убийства Троцкого она была не в соседней комнате, а рядом с ним, то не колеблясь подставила бы свою голову под ледоруб Меркадера. Так же, как 3 месяца назад прикрыла мужа своим телом во время предыдущего покушения. После 20-го съезда КПСС вдова Троцкого не раз обращалась к советскому руководству с просьбой признать, что он не был ни иностранным шпионом, ни наймитом фашизма, ни убийцей Кирова, Горького, Минжинского. В 1962-м, на 79-м году жизни, она умерла, так и не дождавшись ответа. Умерла она в пригороде Парижа, своего вечного города, в котором за 60 лет до этого встретила и полюбила Льва Троцкого. Ее тело погребли в Мексике, в Коюакане, где на семейной вилле зарубили ее мужа рядом с ним. После отставки Седовой на музейный отдел, как на гнездо троцкистов, обрушились репрессии. Он подвергся бесчисленным, бессмысленным реорганизациям. В 1930 году его фактически ликвидировали, предварительно основательно вычистив. Гохран также был репрессирован. Красина оттеснили от Гохрановской пещеры с сокровищами еще в 1923 году, отправив полпредом в Лондон, где он тихо скончался. И почти одновременно с его смертью сняли с поста наркома финансов троцкиста Сокольникова. Началась бойкая торговля антиквариатом и массовые распродажи национального достояния. Кремлевские мечтатели, считавшие тайную распродажу уникальных запасников новых советских музеев самым легким способом пополнения партийной и государственной казны, распродавали национальное достояние с особым размахом. Продавали целыми дворцами. Петербургские пригородные комплексы рассматривались как валютный резерв. Интерьеры дворца княгини Полей в детском царском селе были проданы оптом. Гатчинский дворец-музей целиком готовили к отправке в Америку. Из знаменитых музейных хранилищ, из бывших дворцов, из картинных галерей, частных реквизированных собраний, ночами машины с мирной надписью «Хлеб» вывозили ящики с картинами, гобеленами, художественной бронзой. К 1934 году Эрмитаж лишился около 100 шедевров живописи старых мастеров. Среди редких вещей, раскупленных западными коллекционерами, были картины Рубенса, Вато, Рембрандта, Боттичелли, Кранаха-старшего, Сезанна, Ван Гога, Пуссена и Дега, иконы 15-16 столетий. Мебель, серебро и произведения искусства продавались десятками тысяч, музей оказался на грани гибели. В советское время бывшая судная касса считалась одним из самых секретных объектов, потому что за его сказочными стенами разместилось центральное хранилище денежных знаков Советского Союза. Переступив заветный порог, специалист попадал на многолюдный железнодорожный вокзал XIX века. Здесь сновали люди с железными тележками, возившие опечатанные холщовые мешки. Их заполняли миллионы рублей, пачки денег разного достоинства. В кладовые мешки бумажных рублей прибывали с фабрик госзнака, где деньги печатали. После пересчета их хранили, пока не поступала команда пустить рубли в обращение. Здесь же, под сводами бывшего аукционного зала, расписанными гербами, заканчивалась жизнь рублей всего государства. Сюда они возвращались старые, изорванные, пересчитывались, шли под пресс дырокол и отправлялись туда, откуда и поступали, для изготовления бумаги высокого качества. В другой кладовой на полу лежали в ящиках золотые слитки. Сегодня в одном из корпусов уникального здания, корпус 2, находится научно-исследовательский финансовый институт Академии бюджета и казначейства Министерства финансов РФ, Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России.